Алло, алло, алло, Валя, это ты? Я. Чем занимаешься? Ничем. Как ничем? Ну, какие-то же в жизни должны быть место подвигу или нет? Алло. Спишь? Да. А у тебя правда сифилис, сказали соседи? Правда, правда. Дотронешься и ебаная в рот. Сейчас тогда скорую вызываем тебе на квартиру. Только, блядь, дотронешься и готов будешь больным ходить. Скорую тогда сейчас тебе вызываем, хорошо? А? Мы сейчас тебе тогда скорую вызываем прямо на квартиру. Нет, скорая только когда человек плохо тогда едет. А что? Кожной болезни скорая не лечит. Валя, квартиру подпиши. Хуй тебе, сука! Быстро подпиши. Бог тебя накажет! Я умею колдовать! Блять, он тебя накажет! Колдунья, квартиру отдай!